переменчивые голоса мира настолько же зависят друг от друга, насколько друг от друга не зависят. Выражение «переменчивые голоса» Хуашен явно перекликается с сюжетом о флейте неба. Ван Фуджи, отмечая эту связь, поясняет: «Переменчивые голоса — это нечто изначально несущее, но становящееся сущим в следовании превращением. Поскольку мы ищем того, кто заставляет их звучать, мы имеем отношение зависимости. А поскольку мы не знаем, кто заставляет их звучать, мы не имеем такой зависимости. Само небо приводит то и другое к равновесию. Сохранение этого равновесия и соответствует небесной сокровищнице. Тогда возможно и единство, и неединство. Де Цин уподобляет переменчивые голоса мира многоголосому эху в горном ущелье, где каждый звук порождает и пронизывает все прочие. Позднейшие комментаторы единодушно уподобляют переменчивые голоса противоречивым мнениям людей наподобие звуков, вылетающих из всевозможных пустот Земли, которые уподобляются Джуанзы человеческим устам. Наконец, некоторые толкователи читают данную фразу следующим образом: «Переменчивые голоса друг друга удостоверяют. А если не удостоверяют, приведем их к согласию на точильном камне неба». Следует приводить их к равновесию на точильном камне небес. Большинство комментаторов и переводчиков толкуют это выражение как небесное равновесие. Существует и другое толкование, согласно которому речь здесь идет о точильном камне небес и о сглаживании различий между вещами на точильном камне небес. Знак «ни», точильный камень, имеет также значение «разделять», «разграничивать». Будем же следовать вольному потоку жизни и исчерпаем до конца свой земной срок. Но что значит привести что-либо к равновесию на точильном камне небес? Отвечу: истинное есть также неистинное, правильное есть также неправильное. Если истина и в самом деле является истиной, она отличается от неистины, и тут не о чем спорить. Если правильное и в самом деле правильно, оно отличается от неправильного, и тут тоже не о чем спорить. Забудем же о наших заботах, забудем о наших обязанностях, обретем беспредельность и будем вечно в ней пребывать. Полутень спросила у тени: «Раньше ты двигалась, теперь ты стоишь на месте. Раньше ты сидела, а теперь стоишь. Отчего такое непостоянство?» Тень ответила: «Должна ли я от чего-то зависеть? Ведь то, от чего я должна зависеть, тоже должно от чего-то зависеть. А вдруг я завишу от чешуйки на хребте змеи или от крылышек крохотной цикады? Откуда мне знать, почему все случается так, а не иначе?» Китайские комментаторы сходятся во мнении, что здесь имеется в виду затененное место по краям тени. У Гуанмин, основываясь на толкованиях Чен Суаньина и фонетических ассоциациях, переводит имя этого персонажа как «двойное небытие», то есть «не тень и несущее». Отметим, что полутень по краям тени и сама тень друг друга очерчивают и обусловливают, являя тем самым отличный пример того, как переменчивые голоса друг друга определяют. Но эта взаимозависимость вещей сопрягается с полной спонтанностью превращений. О смысле данного пассажа Ван Фуджи высказывается следующим образом: «Невозможно знать, зависят ли вещи от чего-либо или нет. Если нельзя знать этого, то забываешь о времени и проживаешь свой срок без изъятия. Тогда забываешь о всех смыслах, но каждая мысль и каждое слово рождают смысл. Так тень неотступно следует за телом. Следует отбросить их и стремиться к постижению их истока, а этот исток — ни от чего не зависящий подлинный господин». Однажды я, Джуан Джоу, увидел себя во сне бабочкой, веселой бабочкой, которая порхала среди цветов в свое удовольствие и знать не знала, что она Джуан Джоу. Тут я проснулся и увидел, что я Джуан Джоу. Я не мог понять, то ли я Джуан Джоу, которому приснилось, что он бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она Джуан Джоу. А ведь между Джуан Джоу и бабочкой должно быть различие. Обратим внимание на то, что данная фраза отличается особой, свойственной только Джуан Цзы, двусмысленностью. На первый взгляд она кажется банальной констатацией очевидного факта, подтверждаемого здравым смыслом. В то же время она приобретает особый философский смысл в свете тезиса Джуан Цзы о неедином единстве вещей. Сопричастность и Джуан Цзы, и бабочки одному превращению великого пути не означает отрицание их уникальности, точнее, исключительности каждой из бесчисленного множества метаморфоз бытия. И в бытии Джуан Цзы, и в бытии бабочки имеется подлинный предел, оно же их подлинный удел, в котором все вещи равны. Как замечает по этому поводу Чэнь Шоучан, с точки зрения изначальной подлинности всего сущего должен быть предел всего. Притча о бабочке — это не что иное, как попытка внушить опыт постижения подлинности, то есть реальности не единого единства в самом себе. Разумеется, бабочка и сама по себе есть важный символ. Символ метаморфозы прежде всего, но также символ радости, свободы и красоты. Не случайно бабочка заняла важное место в изобразительной символике даосской религии. Отметим, наконец, что по наблюдению У. И. вторая глава Джуан Цзы начинается с заявления «Я похоронил себя», а заканчивается рассказом о превращении вещей, и оба сюжета в совокупности позволяют понять, что только постигнув подлинное в себе, можно самому уравнивать вещи, а не быть уравниваемым вещами. Вот что такое превращение вещей.